Сказка третья. Про унылого принца, принцессу и зеркало-людоеда. В одном королевстве жил-был принц. И был он очень чувствительным, а потому почти всегда был очень уныл. При одном его виде грустно замолкали птицы, маленькие дети начинали капризничать, а королевский оркестр прекращал играть. Расстраивались инструменты. Принц грустил с утра, тосковал в обед, а к вечеру его сердце сжималось от горестных предчувствий. К тому же временами у него случались приступы меланхолии, и тогда в королевстве объявлялся траур, и даже торговцы на базаре переставали рассказывать анекдоты. Если кто смеялся на улице, его тут же одергивали. «Как вы можете? Ведь нашему принцу так плохо!» «А почему ему плохо?» — спрашивали чужестранцы. «Ах, что вы понимаете, он такой чувствительный!» 100 докторов лечили его, 100 шутов веселили его, но все безрезультатно. И, наконец, королева решила обратиться к колдунье. Король был против. Колдунья слыла сумасбродной старухой, но колдунью все же позвали. «Сама виновата, голубушка», — начала колдунья сварливо. «Помочь сложно, но можно. Итак, записывай. Подъем в 6 утра. Если он станет так рано, он будет не в настроении», — пробормотала тихо королева. «Прогулка по лесу. Он промочит ноги. Так? Или вы меня слушаете, или справляйтесь сами». «Нет-нет, вы наша последняя надежда», — спохватилась королева. «И вообще, что это он у вас целыми днями сидит, скучает? Отправила бы мальчиков в футбол поиграть, что ли?» «Футбол? Какая грубая игра! Надоели вы мне? Давайте я с ним сама поговорю». Принца позвали. Он был в слезах. «Привет», — начала колдунья. «Опять ревешь? Сколько можно? Большой уже!» «Если бы годы стирали несчастье вокруг меня», — вздохнул принц. «Да какие у тебя несчастья! Мама, папа, слава богу, здоровы, королевство процветает». «Никто меня не понимает», — уныло ответил принц. «Ну-ну-ну, берись за ум! Тебе пора государством управлять, а ты сопли распускаешь». «Не могу, у меня меланхолия». «Да провались ты со своей меланхолией!» И в ту же секунду паркет дворцовой залы разошелся, и принц провалился. «Ой, что же это?» — всплеснула руками королева. «Погорячилась», — смутилась колдунья. «Бывает». «Так верните его». «Не хочу. У меня от сырости ревматизм». «Да как ты смеешь, старая корга!» — закричал король. «Мы тебе доверили самое дорогое — взять ее». «Ха, держите!» — каркнула старуха и исчезла. Первое, что увидел принц, был огромный человек. Человек сидел прямо перед ним и читал книгу о вкусной и здоровой пище людоеда «Григорий Остер», издание 3, переработанное и дополненное. «Приправы есть, белые грибы есть, принца нет», — вздохнул большой человек. «Вот так соберешься поесть принца в грибном соусе по-провансальски, а принца-то и нет». В полутемной пещере было сыро и пахло несвежим. Вокруг стола валялись кости. «Где это я?» — ахнул принц. «Ты у меня на столе. А вот меня интересует, кто ты и откуда», — сказал людоед. А это был именно людоед. «Я принц». «Тю, принц, тебя-то мне и не хватало. И где это я читал? А вот при приготовлении принца в грибном соусе обращайте особое внимание на настроение главного ингредиента. Принцы в плохом настроении портят блюдо нежелательной горечью». «Как настроение?» — осведомился людоед-гурман. «Хуже некуда». «Что так?» «Здесь ужасно». «Ну, не так уж». «И пахнет плохо». «Ой, какой нежный». «Ну ничего, ничего», — стал утешать принца-людоед. «Не горюй, сейчас я приберусь». Людоед работал целый день, чистил свою пещеру. Вечером, усталый, но с лучезарной улыбкой, он спросил принца: «Как настроение?» «Поганенькое». «Слушай, я ведь все убрал, проветрил. У меня, отродясь, так чисто не было». «Ах, бедный, бедный. Всю жизнь в таких кошмарных условиях». «Опять рыдает», — всплеснул руками людоед. Давай я тебе песенку спою. Здравствуй, принц мой дорогой, скоро кушать будем. Будешь белый и грибной у меня на блюде. Принц заплакал в голос. Что, так плохо? — обеспокоился людоед. И не спрашивай, лучше бы мне помереть. Отлично, соберись с мыслями хоть ненадолго. Я уж тебя съем, и все твои беды кончатся. Представляешь, совсем кончатся, навсегда. Все будет чудесненько. Легко тебе говорить. Ой! — заревел в голос людоед. «У меня от голода и твоих воплей голова болит!» И так проревели они до вечера. Но и на следующий день настроение у принца не улучшилось. «Чем бы тебя порадовать?» — задумался людоед. «Хочешь подарок? Зеркало. Если в него посмотришь, узнаешь, каким тебя видят окружающие. Мама все надеялась, что я исправлюсь. Но я как посмотрю в зеркало, мне сразу так неприятно становилось, такой я страшный и противный. Так что я в зеркало не смотрел, чтобы не расстраиваться». Посмотрел принц, а там он сам, такой нежный, заплаканный, с распухшим носом и жалобный. И принц заплакал от жалости к себе. «И это не сработало», — всплеснул руками людоед. На третий день людоед еле встал. При виде него у принца затрясся подбородок. «Вот недоумок! Как же ты государством будешь управлять, если чуть что в слезы?» «Плохо. В том-то и беда, что плохо. Избави, Господи, мой народ от такого правителя!» «Кончай рыдать! Сейчас избавим! Ну же, улыбнись! Я уж не могу! Ты же меня 3 дня голодом моришь!» «Ах, я несчастный!» — завопил принц. «Не везет мне! У входа в мою пещеру стоит стража. Им приказано никого не впускать, никого не выпускать. Обычно я съедаю какого-нибудь стражника, но сейчас я совсем обессилел и ни с кем не справляюсь. Так что соберись с мыслями, иначе я помру». «Помрешь? По моей вине? Как же мне жить после этого?» «Да ничего, ну не убивайся так», — спохватился людоед. «Я знаешь, скольких съел, и ничего, думай о хорошем». «Ты меня съешь плохо, не съешь еще хуже, выхода нет», — сказал принц и зарыдал. На четвертый день призвал людоед принца слабым голосом. «Ты человек-загадка», — сказал людоед. «Я умираю за тебя, но я даже рад, что умираю, потому что рядом с тобой жить невозможно, все кажется безнадежным. Прощай». И помер. Посидел принц над людоедом, погоревал как следует, потом слез со стола, прихватил зеркало и пошел вон из пещеры. А у пещеры стражник. «О, кто ты?» «Я принц». «Как ты вышел от людоеда живым?» «Слез со стола и вышел». «Э, да ты веселый малый. А людоед-то что тебе сказал?» «Он умер». «Как умер?» «В муках», — всклипнул принц. «Ура! Мы освобождены! Это было ужасно! А ты шутник!» — воскликнул стражник. «Какое там?» — всхлипнул принц. «До сих пор перед глазами это жуткое зрелище». «Ха-ха-ха-ха!» — захохотал стражник. «Ой, не могу! Ой, держите меня!» «Что я сказал смешного?» — удивился принц. «Как тебя там, принц? Ты должен пойти к нашей принцессе и рассказать все это ей. Я ей тебя порекомендую в шуты». «Да разве я справлюсь?» «Не прибедняйся!» — заливался стражник. «Это какая-то ошибка!» — воскликнул принц, входя в королевский замок. «Я не могу быть шутом, на меня давит груз пережитого». «Груз пережитого можете оставить в гардеробе», — посоветовал церемониймейстер, хихикнув. Принцесса была миленькая и сразу понравилась принцу. Правда, в тот день она была не в настроении. «Чем я могу вас порадовать, ваше высочество?» «Ничем», — покачала головой принцесса. Принц так огорчился, что начал всхлипывать. «Что ты дразнишься?» — возмутилась принцесса. «Да что вы, я не смею, я огорчен и потому плачу». «Чем же ты так огорчен?» — уже заинтересованно спросила принцесса. «Тем, что не умею вас развеселить». «Да ладно, не расстраивайся». «Нет, не могу, ой, не могу», — разрыдался принц. Принцесса фыркнула и рассмеялась. «Что смешного?» — удивился принц. «Как что? Ты ревешь про всякую ерунду». И тут принц вспомнил про зеркало людоеда и глянул украдкой. «Ведь и правда смешно», — прыснул принц. «А тебе что хихикаешь?» — удивилась принцесса неожиданной перемене. «И куда это ты смотришь? Неужто в зеркало?» И засмеялась еще громче. Принц ей все рассказал. «Ну-ка, дай мне посмотреть твое зеркало». Заглянула принцесса в зеркало и увидела себя такой хорошенькой, такой миленькой, что просто прелесть. «Какая я чудная! Так значит, это зеркало... Неужели ты меня такой видишь?» — поняла принцесса. «Такой», — выдохнул принц. «Как мило!» А после того, как выяснилось, что принц и вправду принц, принцесса всерьез задумалась, а не выйти ли ей за него замуж. Какой женщине неприятно, когда на нее смотрят с восхищением. Ну и вышло. Вот принцевы мама с папой обрадовались. Кстати, в конце концов, принц стал неплохим правителем. Недостатки вокруг он видел хорошо, как и прежде, и старался их исправлять. А если на него нападало уныние, он звал свою милую женушку-хохотушку и смотрел в зеркало, посмеется над собой немного и пойдет дальше управлять государством.